на огромное расстояние переместить тот или иной образ. Это даже не игра воображения, а галлюцинация, искусственно вызванное видение. Так легче запомнить человеку образ того, с кем ему нужно соприкасаться. Так легче усвоить, понять характер этого человека. Зрительная память особенно хорошо развита в людях, остаток былого природного дара. Я совсем недавно осознал, что могу перемещать в пространстве видение. Главное – это правильно и вовремя воздействовать на психику того человека, которому желаешь навязать свое видение. Я стоял на набережной, чуть в сторонке от губернаторского коттеджа, обнесенного изгородью из проволоки. Усилием воли я смог увидеть все, что происходит в этом здании. Когда Абрамович, находясь на крыльце коттеджа, разговаривал с женой по телефону, и та попросила его отвезти куклу девочки Кати, мне сразу захотелось в сознании губернатора закрепить образ этой чукчаночки. Вначале не мог этого сделать, потому что Абрамович никак не мог вспомнить, кто она. Отдельные кадрики, стертые, бледные, проносились в его сознании. Я все-таки сумел распознать образ Кати, осмыслив, как бы дорисовав его. И он спроецировался в сознании губернатора. Конечно, одежду я сам дорисовал. Белое платьице, бант на головке, жесткий темный волос, приплюснутое восточного типа лицо. Это не фантазия, а подбор типичного, неотделимого от характерного того или иного народа. Со стороны я хорошо видел всех сидящих за обеденным столом. Он хорошо был сервирован хрусталем и дорогой посудой. Журналисты пили красное и белое вино, губернатор ел салаты и плов из оленины. Ел он мало, на вопрос отвечал не с большой охотой. Журналисты шутили, говорили Абрамовичу комплименты, восхищались всем сделанным и в городе, и в местах, где они уже побывали. Он отпивал газированную воду из фужера и не замечал, что среди яблок и мандаринов лежали светящиеся, алые, загадочные плоды. Потом он все-таки заметил их. Он протянул руку к тарелке и взял один из плодов. Поразило Абрамовича то, что плод был необычно легкий и теплый, точно его подогрели. Сквозь алую тонкую кожуру были видны золотистые, ровные, похожие на капельку воды зерна. «Как все идеально в этом плоде!» — с восхищением подумал он. Он хотел надкусить плод, но все существо его противилось разрушать невиданную красоту плода, даже прикосновением к нему рта. Абрамович положил назад загадочный плод, решив, что непременно позже, когда разойдутся гости, расспросит у кого-нибудь, что это за плод. Он давно остерегался употреблять в пищу неизвестные продукты. Не то чтобы боялся отравиться, берег здоровье. Деньги любят сильных и с крепким здоровьем людей. Журналисты активно поедали все, что выставлялось на стол. Крепкие, волосатые, щетинами под самого хозяина стола парни. Перекидывались мнениями об увиденном. Они только что вернулись с экскурсии по городу. Хвалили, говорили комплименты губернатору. Он устал и от комплиментов. «Роман Аркадьевич, говорят, что группу спортсменов вскоре повезут в Англию», — — спросил Сапкор Огонька. —